Глава 7. В дозоре. 25 мая русский лагерь усиления Цалка был поднят по тревоге. Били походные барабаны, выдували сигнал по будке эскадронные горны. Нижничины выбегали из своих остроконечных парусиновых палаток и строились в специально отведенных для этого местах. Через десяток минут все стояли при оружии и ловили взглядами фигуры штаб-офицеров, собираемых отдельно. Штаб-офицеры с 1798 по 1884 год в кавалерии с чина майора по чин полковника включительно. «Наше начальство идет», — пронеслось по шеренгам. «Хмурные уж больно. Видать, случилось чего». «Драгуны!» — оглядев строй, крикнул подполковник Подлуцкий. «Войска генерал-майора Несветаева под Гюмри ведут ожесточенный бой со всем войском эрзерумского Сераскира. Снаряды и патроны наших солдат заканчиваются, и они вынуждены отбиваться от неприятеля штыками. Чтобы не допустить их гибели, главнокомандующим всеми кавказскими силами империи графом Гудовичем приказано идти им на помощь. Дабы ускорить прибытие подмоги, велено выслать вперед всю нашу кавалерию и казацкую конницу. Выступать приказано сейчас же. Донские полки Агеева и Богачева уже выходят. Нам дан час на сборы. Сколько сможем, везем с собой на конях, припасы и фураж. Не хватит до места, значит, остальное добудем в дороге. Лагерь оставляем ныне строевых, они тут все приберут. Ваше дело, братцы, обиходить коней и получить припасы. Эскадронным командирам распустить строй». Через час, следуя в походной колонне, Тимофей обернулся с возвышенности. Позади осталось гостеприимное село Цалки, расположенное в низине с ее садами, чистейшей водой речек и ручьев, редкими для такой местности великолепными пастбищами и устроенным бытом. Впереди были горные перевалы и 250 верст трудного пути. «Не растягиваемся! Ходу, ходу!» — донесся крик командира эскадрона. «Отделение, подтянись!» — обернувшись, крикнул Гончаров. «Ярыгин! У тебя саквы на левый бок сползли. Ты как их торочила, Болтус. А если коня угробишь?» Саква — предмет снаряжения в кавалерии, небольшой мешок цилиндрической формы на 10-12 фунтов из льняной парусины, приторачиваемый к седлу. Обычно в них перевозили овес или сухари, но иногда крупу или соль. «Сейчас поправлю, господин унтер-офицер», — откликнулся Степан. «Спешил очень. На меня ведь еще котел нагрузили. Разрешить на обочину отъехать». — «Отъезжай», — разрешил Гончаров. — «5 минут времени тебе, и чтоб потом догнал». Шли все светлое время суток. На третий день пришлось спешиться, потому что дорога забралась высоко в горы, и дальнейшее движение в конном порядке стало попусту невозможным. В долинах стоял летний зной, здесь же драгуны достали шинели и теперь кутались в них, укрывая лица от колючего резкого ветра. Трижды навстречу выскакивали посыльные группы казаков от генерала Несветаева. Станичники рассказывали, под Гюмри идут жесточайшие бои. Турки бешено атакуют и даже трижды врывались в город, но были отброшены гренадерами в контратаках. Боевого припаса практически не осталось, воюют в основном штыками. Войска изнурены и обессилены, но о сдаче или отходе не помышляют. Колонна пошла дальше, и до Тимофея долетел разговор Огнева с Кравцовым. «Конечно, как отступишь? Пока ты в городе бьешься, тут хоть какая-то защита от многочисленной османской конницы», — сетовал капитан. «На равнину выйдешь из-за стен, только останется одно спасение от нее, от каре. А тут и пушки выкатят. Пехота со всех сторон навалится, и все, конец. Спеши, спешить нам надо». Уже за сутки перед спуском в Ширакскую котловину очередные гонцы принесли тревожную весть. С юго-восточной стороны дальним дозором обнаружено идущее в нашу сторону огромное персидское войско. Если у персов есть договоренность с турками о совместных действиях против русских, быть беде. «Так перемирие же!» — роптали у костров драгуны. «Как же так? Ведь султан персидский с нашим императором бумагу подписали и клятву хотя бы не год воевать друг против друга давали. Как же можно перемирие нарушать, если царская клятва дадена?» «Вот тебе и клятва», — хмыкнув, ответил Тимофей. «В этом мире, братцы, только сила — залог соблюдения всех договоренностей. Почувствуют соседи твою слабость, и плевать им на клятвы и на любые бумаги. Сейчас лучшие чернила на них — это кровь врага. Правильно, что господа офицеры нас гонят к Несветаеву. Разобьем турок, глядишь, и персы вспять обратятся. И про перемирие с клятвами вспомнят. А то ропщите тут, что тяжело вам. Что будет, если персы с турками объединятся? И выстоит нам тогда, — покачал головой Кошелев. Даже если поспеем к Несвятаеву. Чего уж там 6000 изнуренного долгим переходом солдат с двумя огромными армиями смогут поделать? Только лишь чудо нас может спасти. — Это точно, — кивнул Тимофей. — Ну что, Федот Васильевич, поглядим рану пока спокойно, и у Хребтова тоже. — Чего там глядеть? — отмахнулся Кошелев. — Прошло все уже, зарубцевалось. Перед уходом из салки лекаря поглядели. Говорят, снимать можно скоро повязки. — А мы все-таки поменяем их, — не согласился с ветераном Тимофей. — Чтобы уж надежно все было и грязь не попала. — Рисов, Ванька! — крикнул он молодому драгону. — Ту флягу мою особую принеси, чистого полотна из лекарской сумки. — Макар, а ты дров в костер подкинь, не тоже подходи. Сейчас Васильевичу рану поправим, а потом и твою. 5 июня вечером русская конница спустилась с гор в протяженную Ширакскую котловину и уже к полуночи была у Гюмри. Весь этот день турки предпринимали бешеные атаки с целью сломить сопротивление обессиленного отряда Несвятаева, но все было напрасно, и подходящий с подкреплением Семен Андреевич Портнягин получил от него записку следующего содержания. «Крайне сожалею, что вы не подоспели к сегодняшнему делу. Я так сильно и со всех сторон атакован Юсуф-пашой, что бой продолжался с 10 часов утра до 6 пополудни». Турки ворвались было в Гюмри, но были выбиты оттуда штыками кавказских гренадер. Должен благодарить Всевышнего, который хранил меня, и за скоростью вам более писать не могу. Я скажу только без лести, что Юсуф-паша в 3-й раз уже от меня со стыдом отступает. Не моими распоряжениями, но угодно Всевышнему меня хранить. Отбитые турки, видя, что к русским подошло подкрепление, оттянулись от Гюмри на правый берег реки Арпача и расположились лагерем у селения Техниз. Сюда же к ним прибыло и подкрепление донаталийских войск, что увеличило потрепанную сражением армию до 25 тысяч. Сегодня в дальний объезд окрестности определены 2 взвода фланкеров от нашего и 1-го эскадрона, объявил на утреннем построении Копорский. «Понимаю, что хорошо отдохнуть не удалось, но обстановка тревожная, братцы. Основное войско еще с гор не спустилось, потому туркам нужно показывать нашу активность, чтобы они не решились сами пока никаких активных действий предпринимать. Скоро граф Гудович прибудет сюда и сам уже решит, как дальше войну вести». Передовым дозором следовало отделение из 1-го эскадрона. За ним, на отдалении в полверсты, ехали остальные 5 десятков всадников основного отряда. Кони еще не отдохнули после долгого перехода через горы, и штабс-капитан Кравцов выбрал для них самый щадящий аллюр. Объехали уже 10 верст указанного командованием участка, противника не было, и драгуны расслабились. «Ну вот, Орпачай, только оглядимся и обратно в лагерь», — беседовали между собой следующие в голове колонны офицера. «Не слыхать, турок, наверное, до Сираскира дошли вести о подходе графа Гудовича, и он поспешил отойти к Карской крепости. Только недавно была остановка, где драгуны перекусили сухарями, запив их водой из ручья. Чувство голода прошло, солнышко припекало, и покачивающийся в седле Тимофей впал в полудрему. В сознании всплыли далекие образы из прошлого, большая кафедра универа, освещенная бьющим в окно солнцем, что-то рассказывает внизу у доски преподаватель, а перед ним рядом и чуть ниже сидит она, Настя, девочка с удивительно красивыми голубыми глазами и длинными светлыми волосами. Сейчас эти волосы распущены, они не спадают волнами на плечи и спину и отливают на солнце золотом. Настя поправляет их и поворачивает голову. «Колонна! Стой!» — резкий крик Кравцова вырвал сознание из сладких грез. Спускаясь с ближайшего холма в сторону основного отряда, скакал передовой дозор. Развернуть колонны и быть готовым к отходу или встретить неизвестную пока опасность готовым к бою — решение нужно было принимать срочно. «Отряд спешится!» — скомандовал Кравцов. «Коноводам отвести коней на 10 шагов, остальным в 2 шеренги. Становись!» Вырвав из бушмата мушкет, Тимофей соскочил с чайки и бросил повод подбежавшему Рысцову. Сам забежал в вытягивающуюся первую шеренгу и по привычке сразу сдернул с казенника кожаный чехол. «Турки! Турки близко!» — донесся крик от подскакивающего дозора. «Сколько их?» — крикнул Кравцов. «Около сотни должно быть!» — посадив коня перед строем, ответил унтер. «Мы их первыми разглядели, они в нашу сторону через брод переходили». «Господа офицеры, принимаем бой или отходим?» — спросил командир взводов штабс-капитан. «Я за бой», — ответил Копорский. «Бой», — кивнул головой подпоручик из первого эскадрона. «Всех в строй», — рявкнул Кравцов. «При конях и пятерых хватит. Штыки на ружья одеть». В это время на вершину холма выскочили первые всадники неприятеля. Немного замявшись, увидев в паре сотен шагов ощетинившийся штыками строй, они, издав воинственный клич, ринулись вперед. — Стрельбе, гадусь! — крикнул Кравцов. — Целься! Первая шеренга! Огонь! Около трех десятков стволов громыхнули единым залпом. — Вторая шеренга! Огонь! Еще три десятка пуль вылетели, сбивая коней и всадников. Из полутора десятков человек в живых осталось только лишь четверо. Они развернулись и ринулись обратно на холм, а на его вершину уже выкатывала основная часть всего турецкого отряда. Руки сами выполняли отработанное уже тысячу раз дело — перезарядку мушкета. Не прошло и трех десятков секунд, и его приклад опять плотно прижался к плечу. «Первая шеренга — огонь! Вторая шеренга — огонь!» Расстояние было небольшим, и пули легли кучно по сбитой на вершине холма конной массе. У командира вражеского отряда также было только лишь несколько секунд, чтобы принять решение, атаковать или отходить. Пуля ударила его в плечо, и он, вскрикнув от боли, развернул своего коня. «Уходят, братцы! Ура!» — крикнул Фрол. «Ура!» — потрясая мушкетами, кричали в восторге драгуны. «Всем перезарядиться! Седлай коней!» — скомандовал Кравцов. «Гончаров, выдвигайся со своим отделением вслед за турками, осмотрись! Далеко только от нас не отъезжайте! Спуститесь с холма на пару сотен сажений и довольно! Стойте пока там, ждите!» «Слушаюсь, господин штабс-капитан!» — козырнул Тимофей, запрыгивая в седло. «Отделение за мной!» — дал шинкелей чайки. Десяток всадников проехал мимо лежащих на земле коней и их хозяев. Некоторые были еще живы, стонали и пытались отползти в сторону. «Дели!» — кивнул на поломанные крылья Кошелев. «Отчаянные дикие воины. Встречал я их раньше в Валахии, и даже рубить сколько-то приходилось. Какую-то дурь вечно одетые». Кивнул он на лежащего в шкуре леопарда убитого. «На спине крылья, как у польских гусаров. На головах сушеная башка звериная, как у нас каска. Тело мехом диких зверей обтянуто, из оружия только лишь кривые сабли, кинжалы да луки. Порядка особо не знают. У них командир ага перед атакой мешком с серебром трясет, обещая каждому награду за голову врага. Так-то, конечно, лихие, хорошие они всадники, но порядка вовсе даже не знают. Отпор им дашь сразу, сломя голову, прочь бегут. Но уж, коль слабину вдруг почуют, львами становятся и секут, режут всех нещадно. А уж как пленных они пытать любят, не приведи Господь к ним в руки попасть». На вершине холма лежало еще несколько убитых, и билась на земле раненая лошадь. Блохин спешился и, подбежав, выстрелил в упор из пистоля. «Жалко, мучается бедная», — сокрушенно покачал он головой, вскакивая обратно в седло. «Животина ведь не виноват, что люди воюют, а вот же, страдает». В ту сторону, куда сейчас садилось солнце и где виднелись горные вершины, пылил уходящий байрак. Конное подразделение Дели в 50-60 всадников. Разглядеть другие подразделения неприятеля отсюда было невозможно. «Чё-то наших не видать», — оглаживая лошадь, проговорил Блохин. «Сейчас бы самое время следом за этими Дели проскакать. Глядишь, к самому турчанскому лагерю они бы нас привели». «Солнце начинает садиться». Кивнул на яркий оранжевый диск чанов. «Еще немного времени пройдет, вершин гор коснется и махом теми землю накроет. Тут на Кавказе сумерки не задержатся. Это тебе не Россия, Ленька. А в темноте скакать в неизвестность, ну его. Неизвестно, кто из нее на тебя выскочит. Небось, предупредят недостреленные своих. Вот и жди их потом. Обратно с подмогой». За спиной раздался свист. Обернувшись, увидали на вершине холма трех всадников, скачущих в их сторону. «Чего стоите, как истуканы тут?» — донесся издалека голос Фрола. «Кричим, кричим вам, а вы все не слышите. Господином штабс-капитаном велено вам вертаться к отряду. Отъезжаем к лагерю». «Так не слышно ничего было. Не знаю, как вы кричали», — проворчал Ленька. «Не с пистоля бы, что ли, пальнули, коль голоса нет, а то кричали они. Похоже, что все рыжие такие вот гоношистые, но бестолковые. Что нашего отделенного Степку взять, что вот тебе, Фролка, одинаковые». «Но-но, ты на себя-то погляди, блохин, а то уж разумный выискался больно», — разворачивая коня, обиженно бросил Фрол. «Коли ж глухие такие, так и нечего тут оправдываться. За беспричинную стрельбу начальство и спросить строго может». «Ладно уже вам, не собачьтесь», — остановил спор земляков Тимофей. «Не решился, выходит, Павел Семенович дальше с дозором идти?» «Нет, — говорит, — довольно», — покрутил головой Фрол. «Пока вы тут за холмом куковали, мы всех битых турок осмотрели. Один мертвым прикинулся, второго оглушенного подняли. Связали их, теперь начальство в лагерь свезем. Там при толмаче не все расскажут». Через день, 8 июня, к Гюмри наконец подошли основные русские подразделения из отряда графа Гудовича. Несмотря на то, что 250 верст войска прошло за 2 недели, оно было настолько утомлено и расстроено, что было понятно, ему потребуется длительный отдых для приведения в порядок. Извещенный от своих кавалерийских разъездов и захваченных ими пленных о точном месте нахождения неприятеля, главнокомандующий повелел начать подготовку к наступлению. Под его рукой находились к этому времени не более 6000 человек. Силы русских были в 4 раза меньше, чем у неприятеля, но об обороне их сиятельства не хотел даже и думать, справедливо полагая, что в таком случае он может быть обложен со всех сторон такой огромной и подавляющей массой турок. Учитывал он еще и то, что с юго-востока со стороны Еревана приближалась армия персов. Бить врага нужно было только лишь наступательно, по-суворовски, строя расчет на превосходство русских войск в полевом бою.